11. Это не страх ножа или новых тенет, но того рубежа, за каковым нас нет. Так способен луны снимок насторожить. Жизнь, как меру длины, не к чему приложить.